Глава седьмая. «Я так и знала!» — миссис Гадсон летела по коридору на всех парах. «Он подхватил какую-то жуткую болезнь! Все это гребля!» Мэри шагнула вперед. «Сюда нельзя, здесь инфекционное отделение». Миссис Гадсон это не остановила. Она шагала, угрожающе размахивая саквояжем, из прозрачного дождевика, надетого поверх пальто, летели крупные брызги. «Вы не можете мне запретить! Я его мать! Я требую встречи!» «Стойте!» — голосом дежурной сестры велела Мэри, вскидывая руку вверх, словно регулировщик. Миссис Гадсон, как ни странно, остановилась. «Мать имеет полное право навестить своего сына. Он очень болен», — спросила она, смягчая тон. «Если вы про своего сына Уильяма, то он не болен вовсе», — ответила Мэри, — «насколько мне известно». «Нет-нет, не приближайтесь, стойте там», — попросила она, снова вскидывая руку. «Почему вы решили, что Уильям заболел?» «Догадалась в тот самый миг, как объявили карантин. Когда начальник станции сказал «временный карантин», меня будто молния поразила». Она поставила саквояж, чтобы показать, куда именно поразила ее молния. «Все потому, что он не принимал витамины. Я ведь обращалась к руководству колледжа, чтобы проследили!» Она метнула на Данворти убийственный взгляд, которому взгляды Гилкриста и в подметки не годились. «А мне в ответ, мол, он уже большой, может сам о себе позаботиться. Вот и ошиблись!» Карантин ввели вовсе не из-за Уильяма, а из-за университетского оператора, который слег с вирусной инфекцией. Данворти мысленно поблагодарил Мэри за то, что не сказала «балиольского оператора». «Пока оператором все и ограничивается, нет никаких признаков, что болезнь распространится. Карантин всего лишь мера предосторожности, уверяю вас». Миссис Гадсон это не убедила. «Мой Уилли всегда был болезненным. Он совсем о себе не думает, корпит над книжками, а в комнате сплошные сквозняки». Она кинула еще один уничтожающий взгляд на Данворти. «Удивительно, как он в самом деле не слег с вирусной инфекцией!» Мэри опустила руку и нашарила в кармане пейджер. «Надеюсь, она вызовет подмогу», — подумал Данворти. «Всего семестр в Балиоле, и мой мальчик уже успел основательно подорвать здоровье. А в довершении куратор оставляет его на каникулы читать Петрарку!» — бушевала миссис Гадсон. «Разве я могла не приехать? Как представлю, что он тут один-одинешенек на Рождество, питается бог знает чем, губит себя, чахнет. Материнское сердце не выдержало». Она снова ткнула кулаком туда, куда ее пронзила молния. «Это перст судьбы, что я приехала именно сейчас. Воистину перст судьбы. Я чуть не опоздала на поезд. Этот саквояж безумно неудобный. И у меня мелькнула мысль, ладно, поеду на следующем. Но мне так не терпелось увидеть Уилли. Я крикнула, чтобы поддержали двери, и стоило мне выйти на Корн-маркет, как начальник объявляет, временный карантин, отправление поездов откладывается. Только подумать, если бы я не успела на этот поезд и села на следующий, меня бы не пустили из-за карантина». «Да. Подумать только». «Уверен, Уильям очень удивится вашему приезду», — сказал Данворти в надежде, что она отправится на поиски сына. «О, да», — мрачно ответила миссис Гадсон. «Наверняка сидит на сквозняке и без шарфа. Он этот вирус как пить дать подхватит. Он все хватает. В детстве сплошные аллергии и сыпь. Вот увидите, заразится. Но мамочка здесь, мамочка его выходит!» Дверь распахнулась, и в коридор вбежали двое в масках, халатах, перчатках и каких-то бумажных накидках на обувь. Увидев, что никто не лежит без сознания на полу, они перешли на шаг. «Помещение нужно изолировать и повесить соответствующий знак на двери», — распорядилась Мэри. «Боюсь, вы тоже могли подвергнуться воздействию вируса», — продолжила она, обращаясь к миссис Гадсон. «Мы пока не определили способ передачи, поэтому не исключаем воздушный путь». На какой-то жуткий миг мистеру Дануорти показалось, что сейчас она посадит миссис Гадсон к ним в комнату ожидания. «Проводите, пожалуйста, миссис Гадсон в изоляционный бокс», — попросила она кого-то из облаченных в халаты с масками. «Нужно будет взять анализ крови и переписать всех, с кем вы контактировали. А вы, мистер Данворти, пойдемте со мной». Не дожидаясь протестов миссис Гадсон, она увела его в комнату ожидания и закрыла дверь. «Сохраним бедняге Уилли несколько лишних часов свободы». «От этой особы любой сыпью покроется», — кивнул Данворти. Все, кроме санитарки, подняли взгляды на вошедших. Латимер так и сидел с закатанным рукавом у стойки с пробирками. Монтойя разговаривала по телефону. «Поезд Колина завернули назад», — объяснила Мэри. «Наверное, он уже дома». «Это хорошо», — порадовалась Монтойя, освобождая телефон, который тут же перехватил Гилкрист. «Простите, мистер Латимер, что заставила вас ждать». Мэри вскрыла упаковку защитных перчаток и начала собирать иглу для взятия крови. «Могу я поговорить со старшим куратором?» — произнес Гилкрист в трубку. «Да, я разыскиваю мистера Бейсингейма. Да, я подожду». «Старший куратор понятия не имеет, где он может быть», — подумал Данворти. «И казначей тоже». Он уже спрашивал у них, когда пытался остановить переброску. Казначей даже про Шотландию не знал. «Рады, что парень нашелся», — сказала Монтойя, глядя на часы. «Как думаете, сколько нас здесь еще продержит? Мне нужно срочно на раскоп, пока он не превратился в болото. Мы сейчас копаем Скентгейтский погост. Большая часть захоронений относится к 15 веку, но есть несколько умерших от чумы и несколько до Вильгельма Завоевателя. На прошлой неделе нашли могилу рыцаря. Отлично сохранилось. Интересно, Киврин уже там?» «Там, надо понимать, в деревне, а не на кладбище», — догадался Данворти. «Надеюсь», — ответил он. «Я просил ее сразу же начать записывать наблюдения по Скентгейту, все, что касается деревни и церкви, и особенно этой могилы. Надпись там частично стерлась, как и часть резьбы, но дата читается — 1318 год». «У меня неотложное дело», — Гилкрист возмущенно сопел, дожидаясь, пока ответят на том конце провода. «Да знаю я, что он на рыбалке. Я хочу выяснить, где именно». Мэри заклеила руку Латимера пластырем и махнула Гилкристу. Тот помотал головой. Мэри пошла будить санитарку. Сонно моргая, она послушно последовала к тумбочке с пробирками. «Очень многое можно установить лишь в ходе непосредственного наблюдения», — продолжала Монтойя. «Я велела Киврин записывать все подробно. Надеюсь, места на этом чипе хватит. Он такой крошечный». Монтойя снова взглянул на часы. «Еще бы. Вы его не видели до имплантации? Не отличишь от костной шпоры». «Шпоры?» Данворти смотрел на пробирку, в которую струилась кровь медсестры. «Чтобы не возникло анахронизма, если чип вдруг обнаружат. Как раз помещается на ладонной стороне ладьевидной кости». Она потерла косточку под большим пальцем. Мэри махнула рукой Данворти, и санитарка встала, раскатывая рукав. Данворти опустился на ее место. Отлепив защитную бумагу с датчика, Мэри прикрепила его на тыльную сторону запястья Данворти, а потом выдала ему пилюлю глотательного термометра. «Пусть казначей перезвонит мне на этот номер, как только вернется», — попросил Гилкрист и повесил трубку. Выхватив у него телефон, Монтойя лихорадочно забегала пальцами по кнопкам. «Привет. Можете сообщить мне о границе карантина? Они захватывают Уитни? Там мой раскоп». На том конце провода, видимо, сообщили, что нет. «Тогда с кем я могу поговорить о переносе границ? Это срочно». «У всех что-то срочное и безотлагательное», — подумал Данворти. «И никому даже в голову не приходит побеспокоиться о Киврин». «Конечно. О чем там беспокоиться? Диктофонный чип замаскирован под костную шпору, чтобы не вызвать анахронизма, если современникам заблагорассудится отсечь ей руки, прежде чем тащить на костер». Мэри померила ему давление, потом ткнула в вену иглой. «Если телефон когда-нибудь освободится», — сказала она, заклеивая ранку пластырем и кивая Гилкресту, который нетерпеливо переминался рядом с Монтойей. «Надо бы позвонить Уильяму Гадсону и предупредить, что мамуля вот-вот нагрянет». «Да, номер национального треста», — подтвердила Монтойя и, повесив трубку, нацарапала номер на первой попавшейся брошюре. Телефон запиликал. Гилкрест, не дойдя до Мэри, кинулся к нему, опережая Монтойю. «Нет!» — буркнул он и нехотя передал трубку Данворти. Звонил Финч из кабинета казначея. «Взяли карту Бадри?» «Да, сэр. Здесь полиция, сэр. Ищут, куда поместить иногородних, застрявших в Оксфорде из-за карантина». «Предлагают нам поселить их в Балиоле?» «Да, сэр. Сколько мы сможем принять?» Мэри встала, держа в руках пробирку с кровью Гилкреста, и стала делать какие-то знаки Данворти. «Минуту», — попросил он, нажимая кнопку удержания звонка. «Просят приютить карантинных?» — спросила Мэри. «Да». «Все комнаты не отдавай, могут понадобиться под лазарет». «Скажите им, что можем разместить в Фишеровском», — отпуская кнопку, проинструктировал Данворти Финча. «И в оставшиеся комнаты в Сальвине. Если еще не расселили звонарей, уплотните их, пусть селятся по две в комнату. Передайте полиции, что корпус Балкли Джонсона затребовало под свои нужды лечебницу». «Так вы, говорите, нашли карту Бадри?» «Да, сэр. Всю голову сломал, пока нашел. Оказалось, казначей записал его как Бадри, запятая Чаудри. А американки...» «Номер полиса ГСЗ выяснили?» «Да, сэр». «Тогда передаю трубку доктору Аренс», — поспешно сказал Данворти, не дожидаясь, пока Финч пустится в повествование о звонарях, и махнул Мэри. «Вы прямо ей все и продиктуете». Мэри заклеила пластырем руку Гилкреста, а на тыльную сторону кисти прилепила температурный датчик. «Я дозвонился Уилли, сэр», — договорил Финч. «Сообщил про отмену концерта, и мы очень мило пообщались. Но американки все равно расстроены». Мэри записала результаты обследования Гилкреста, стянула перчатки и взяла у Данворти трубку. «Финч, это доктор Аренс. Продиктуйте, пожалуйста, номер полиса Бадри». Нацарапав его на подсунутом Данворти списке вторичных, она попросила зачитать историю прививок и принялась неразборчиво черкать на том же листе. «Аллергические реакции отмечены?» Она выслушала ответ. «Нет, не надо. Остальное я добуду в компьютере. Если еще что-то понадобится, я вам перезвоню». Мэри вернула трубку Данворти. «Он просит тебя». Прихватив записи с собой, она удалилась. «Им очень не нравится эта вынужденная задержка», — Финч вернулся к прерванному разговору. «Мисс Тейлор грозит подать в суд за непреднамеренный срыв контракта». «Когда у Бадри записан последний курс антивирусных препаратов?» Финч долго копался в пачке распечаток, страниц из Евангелия и накладных на туалетную бумагу. «Вот, сэр, нашел. 14 сентября». «Курс проведен полностью?» «Да, сэр. Аналоги рецепторов, активатор микофеноловой кислоты и сезонные прививки». «Аллергия на антивирусы имелась когда-нибудь?» «Нет, сэр. В графе аллергии пусто. Я ведь уже сказал доктору Аренс». «Прививки сделаны полностью. Аллергии не отмечено. Плохо дело». «В Нью-Колледж съездили уже?» — спросил Данворти. «Нет, сэр. Собираюсь. Как мне быть с расходными материалами, сэр? Мыла пока достаточно, а вот туалетная бумага на исходе». Дверь открылась, но вместо Мэри вошел санитар, которого посылали за Монтойей. Подойдя к тележке, он включил электрочайник. «Как думаете, сэр, что лучше, урезать выдачу туалетной бумаги или повесить объявление с призывом экономить?» «На ваш выбор», — ответил Данворти и нажал отбой. Дождь, видимо, так и не закончился. Санитар вошел весь мокрый, а как только закипел чайник, начал греть озябшие красные руки над струей пара. «Вы уже освободили телефон?» — осведомился Гилкрист. Данворти отдал ему трубку. «Интересно, какая сейчас погода у Киврин? И просчитывал ли Гилкрист вероятность дождя в момент ее переброски? Плащ у нее довольно промокаемый на вид, а этот добрый путник, который должен появляться с регулярностью в 1,6 часа, наверняка предпочтет пересидеть непогоду на постоялом дворе или на сеновале, дожидаясь, пока подсохнут дороги». Данворти научил Киврин разводить костер. Но какой костер с озябшими руками да сырым хворостом? Зимы в 14 веке стояли суровые, вплоть до снега. 1320 год — самое начало малого ледникового периода, когда стало замерзать даже Темза. Понижение температуры и погодные катаклизмы привели к такой череде неурожаев, что некоторые историки именно в голоде и скудном рационе видели основные причины разбушевавшейся впоследствии чумы. Погода определенно не радовала. Осенью 1348-го в одном районе Оксфордшира дождь шел, не прекращаясь с Михайлова дня до Рождества. Михайлов день, 29 сентября. Лежит сейчас Киврин посреди мокрой дороги, умирая от переохлаждения. «И вся в аллергической сыпи», — одернул себя Данворти, — «от чрезмерной преподавательской опеки и треволнений». Мэри была права. Он вылитая миссис Гадсон. Осталось только ворваться в 1320 год, силой раздвинув сеть, словно двери уходящего поезда. И Киврин также запрыгает от восторга при виде его, как Уильям Гадсон при виде мамочки. И также будет нуждаться в помощи. Киврин — самая смышленая и изобретательная из его студентов. Уж, конечно, она найдет, как укрыться от дождя. Наверняка все предыдущие каникулы провела у эскимосов, обучаясь постройке иглу. С нее станется. Она ведь все продумала, обо всем позаботилась, вплоть до ногтей. Обломанные, с траурной каемкой, показала ему, когда пришла демонстрировать костюм. «Я, конечно, благородная дама, но ведь из сельских. Они, кроме того, что гобелены для королевы Матильды вышивали, еще и в земле копались». Ковер королевы Матильды. Французское название гобелена из Байо. Памятника раннесредневекового искусства, представляющего собой вышивку по льняному полотну. «Вы Страдинги ножниц не знали до 17 века, поэтому я половину воскресенья провела на раскопе у Монтой, роясь среди останков». «Стоит ли беспокоиться о таких пустяках, как снег?» Но Данворти ничего не мог с собой поделать. Поговорить бы с Бадри, выяснить, что он имел в виду своим «не так», убедиться в благополучном исходе переброски и отсутствии серьезного сдвига. Вот тогда он бы перестал нервничать. Однако, раз Мэри не удавалось узнать номер полиса до звонка Финча, значит, Бадри еще без сознания? Или хуже? Данворти поднялся и, подойдя к тележке, налил себе чашку чая. Гилкрист снова занял телефон, очевидно, разговаривал со сторожем. Но тот про местонахождение Бейсингейма тоже ничего не знал. Данворти он сообщил, что вроде бы слышал от декана про озеро Лох-Балкиллан. Однако такого озера нигде не обнаружилось. Пока Данворти пил чай, Гилкрист позвонил казначею и заместителю ректора колледжа. Там насчет Бейсингейма тоже ничего не прояснили. Пришла сестра, прежде караулившая выход, заканчивать брать кровь на анализ. Санитар взял со стола какую-то брошюру и углубился в чтение. Монтойя села заполнять бланк направления и списки контактов. «Что тут писать?» — спросила она у Данворти. «Всех, с кем я пересекалась за сегодняшний день?» «За последние три». Ожидание продолжалось. Данворти выпил еще чашку чая. Монтойя позвонила в Государственную службу здравоохранения и принялась уговаривать, чтобы ей выдали освобождение от карантина, позволяющее вернуться на раскопки. Санитарка снова погрузилась в сон. Сестра привезла на тележке ужин. «Трактирщик наш, приветливо их встретив, за ужин усадил», — продекламировал Латимер, впервые за весь вечер подав голос. За едой Гилкрист делился с Латимером планами отправить Киврин в послечумные времена. «Принято считать, что чума совершенно уничтожила средневековое общество», — излагал он, разрезая ростбиф. «Однако мои исследования показывают, что воздействие было скорее очистительным, нежели пагубным». «С чьей точки зрения?» — подумал Дан Уорти. «Почему так долго? Они действительно там делают анализ крови или просто ждут, пока кто-нибудь один или все скопом свалится на тележку с ужином, тем самым обозначая точные сроки инкубационного периода?» Гилкрист еще раз позвонил в Нью-Колледж и попросил секретаря Бейсингейма. «Ее там нет», — сказал Дан Уорти. «Уехала на Рождество в Девоншир с дочкой». Гилкрист пропустил информацию мимо ушей. «Да, передайте ей, пожалуйста. Я ищу мистера Бейсингейма. Это срочно. Мы только что отправили историка в 14 век, но Балиол недостаточно ответственно подошел к медосмотру оператора, работавшего с сетью, и в результате тот подхватил инфекционный вирус». Он положил трубку. «Если мистер Чаудри пропустил положенные прививки, вы ответите за это лично, мистер Дан Уорти». «В сентябре он прошел полный курс». «Имеются доказательства?» «Это оттуда?» — спросила санитарка. Все, включая Латимера, удивленно обернулись. Санитарка до этого вроде бы крепко спала, свесив голову на грудь и прижимая к себе стопку бумаг. «Вы кого-то отправили в Средневековье?» — перешла она в наступление. «Так?» «Боюсь, я не улавливаю», — начал Гилкрист. «Вирус. Он мог проникнуть сюда через машину времени?» Гилкрист с тревогой оглянулся на Дан Уорти. «Это исключено, я правильно понимаю?» «Правильно», — подтвердил Дан Уорти. Гилкрист не разбирается ни в парадоксах континуума, ни в теории струн. «Какое из него ИО декана? Если даже о том, как работает сеть, куда он так самоуверенно запустил Киврин, этот человек не имеет ни малейшего понятия». «Через сеть вирус проникнуть не мог». «Доктор Эрнс сказала, что у этого индийца пока единственный случай. А вы...» — она показала пальцем на Дан Уорти. «Утверждаете, что он сделал полный курс прививок. Если он принял антивирус, значит, не мог ничего подхватить. Разве что болезнь пришла откуда-то извне. В Средневековье ведь так и кишело заразой. Оспы, чума...» «Уверен, что факультет принял меры, исключающие такую возможность». «Она исключена сама по себе», — сердито бросил Дан Уорти. «По законам пространственно-временного континуума». «Но людей ведь вы перемещаете?» — не отступала санитарка. «А вирус меньше человека». Дан Уорти не слышал этого довода с первых лет внедрения сети, когда теорию ее работы никто не понимал толком. «Уверяю вас, мы все предусмотрели», — заявил Гилкрист. «Сеть не пропустит ничего, что может изменить ход истории», — поправил Дан Уорти, возмущенно сверкнув глазами на Гилкриста. «Только лишние опасения провоцируют своими разговорами о предосторожностях и вероятностях». «Ни радиация, ни токсины, ни микробы, ничего из этого через сеть не пройдет. Она просто не откроется». Санитарку его слова не убедили. «Уверяю», — завел свое Гилкрист. Но тут вошла Мэри. В руках она несла кипу разноцветных бумаг. Гилкрист вскочил. «Доктор Аренс, есть вероятность, что вирусная инфекция, подхваченная мистером Чаудри, могла проникнуть к нам через сеть?» «Разумеется, нет», — Мэри нахмурилась, удивленная нелепостью предположения. «Во-первых, болезни через сеть не пробраться, иначе возникнут парадоксы. Во-вторых, даже в таком случае совершенно невозможно. Вышло бы, что Бадри заразился в течение часа после попадания вируса в наше время. То есть инкубационный период равен часу. Такого не бывает. Но даже если, а это исключено, вы все уже заболели бы». Она посмотрела на часы. «Потому что контакту вы подверглись больше 3 часов назад». Мэри начала собирать заполненные опросники. «У меня, как исполняющего обязанности главы исторического факультета», — — возмущенно начал Гилкрист. «Имеется масса неотложных дел. Сколько вы намерены продержать нас тут?» «Минут пять. Сейчас только соберу списки и выдам указания». Она забрала опросник у Латимера. Монтойя схватила с тумбочки свой и принялась лихорадочно строчить. «Пять минут?» — переспросила санитарка, спрашивавшая про вирус и сеть. «То есть мы свободны?» «Условно. Под амбулаторное наблюдение». Сунув собранные списки в самый низ разноцветной кипы, Мэри стала раздавать верхние листы ядовито-розового цвета. Это оказались бланки выписки, освобождающие университетскую лечебницу от дальнейшей ответственности за здоровье выписываемого. «Анализы крови готовы. Повышенного уровня антител ни в одном не наблюдается». Она вручила Данворти голубой бланк, снимающий какую бы то ни было ответственность с Государственной службы здравоохранения и подтверждающий готовность подписавшего полностью и в 30-дневный срок оплатить любые расходы, не покрываемые полисом ГСЗ. «Я связывалась с Международным центром по гриппу. Они рекомендуют наблюдать динамику, отслеживая температурные показания и проводя анализ крови каждые 24 часа». Теперь она раздавала зеленые листки с заголовком «Памятка для первичных». На верхней строке значилось «Избегайте контактов с другими людьми». Дануарти подумал о Финче и о звонарях, которые, без сомнения, караулят его у ворот Балиола со списком претензий и Евангелием. А потом о толпах прохожих и иногородних карантинных, сквозь которые придется пробираться. «Записывайте температуру каждые полчаса», — велела Мэри, раздавая желтые бланки. «Если датчик», — она постучала пальцем по своему, — «покажет резкий скачок температуры, немедленно обращайтесь. Незначительные колебания — норма. Обычно температура поднимается к вечеру. От 36 до 37,4 — нормально. Если температура поднимется выше 37,4 или резко подскочит, сразу обращайтесь. То же самое, если почувствуете какие-то из симптомов. Головную боль, стеснение в груди, затуманенность сознания, головокружение». Все дружно посмотрели на датчики и явно почувствовали подступающую головную боль. У Дануорти голова гудела с самого утра. «Старайтесь как можно меньше контактировать с остальными», — продолжала Мэри. «Все случаи контактов фиксируйте. Мы по-прежнему не располагаем точными данными о способе передачи инфекции, однако большинство миксовирусов распространяются воздушно-капельным путем и через непосредственный контакт, поэтому чаще мойте руки». Мэри выдала Данворти еще один розовый бланк. Цвета начали повторяться. Этот листок оказался очередным опросником с заголовком «Контакты» и графами «Фамилия», «Адрес», «Тип контакта», «Время». Жаль, что вирусу, поразившему Бадри, не довелось пройти через Центр по контролю заболеваемости, ГСЗ и МЦ по гриппу. Дальше порога не пробился бы. «Завтра в 7 отметится здесь, а пока я рекомендую хорошенько поужинать и выспаться. Отдых — лучшая профилактика против любой инфекции. Вас, — обратилась она к санитарам, — я снимаю с дежурства на время карантина». Раздав остальные бланки всех цветов радуги, она осведомилась бодро. «Еще вопросы есть?» Дануорти оглянулся на санитарку, ожидая вопроса, может ли оспа проникнуть через сеть, но та безучастно смотрела на ворох разноцветных листков. «Могу я вернуться на раскоп?» — поинтересовался Монтойя. «Только если он попадает в границы карантина». «Супер!» Монтойя в сердцах стала рассовывать бланки по карманам своей штормовки. «Пока я здесь торчу, у меня всю деревню смоет!» Она вышла, возмущенно топая. «Еще вопросы?» — невозмутимо повторила Мэри. «Тогда жду вас в 7 утра. До встречи». Санитарка неторопливо пошла к выходу, зевая и потягиваясь, будто намеревалась еще вздремнуть. Латимер сидел, не сводя глаз со своего датчика температуры, но Гилкрист довольно резко окликнул его, и тогда старик поднялся, надел пальто, взял зонт и собрал бумаги. «Я рассчитываю, что меня будут держать в курсе развития событий», — заявил Гилкрист. Как только свяжусь с Бейсингеймом, сообщу, что он должен вернуться незамедлительно и взять дело в свои руки». На этом он хотел удалиться, но пришлось стоять и придерживать дверь Латимеру, который нагнулся за двумя оброненными бланками. «Зайди утром за Латимером, хорошо?» — попросила Мэри Данворти, просматривая списки контактов. «Сам он не вспомнит, что к семи надо прийти сюда». «Мне нужно к Бадри», — сказал Данворти. «Лаборатория, Брейзноуз», — перечисляла Мэри, скользя глазами по строчкам. «Кабинет декана, Брейзноуз, лаборатория, Брейзноуз. Неужели никто нигде не встречался с Бадри вне сети?» «Вскоре он пробормотал, что-то не так. Может, там сдвиг? И если недельно и больше, она не узнает, когда выходить на стыковку». Мэри, не отвечая, хмуро пролистала списки по второму разу. «Я должен убедиться, что с привязкой все в порядке», — не сдавался Данворти. Мэри подняла голову. «Ладно, никакого толку от этих списков. В перемещениях Бадри за последние 3 дня сплошные белые пятна. Кроме него самого нам никто не скажет, где он был и с кем контактировал». Она повела Данворти по коридору. «Я поцеловала к нему сестру, но он плохо соображает в бреду и пугается ее. Может, тебя признает?» Дойдя до лифта, она произнесла в интерком: «На первый, пожалуйста». «У Бадри бывают минуты просветления, но очень короткие, так что расспросы могут затянуться на всю ночь». «Ничего, я все равно не успокоюсь, пока не станет ясно, что Киврин переместилась благополучно». Они поднялись на лифте на 2 этажа и прошли по коридору к двери с табличкой «Не входить. Инфекционное отделение». За дверью сидела перед монитором угрюмая сестра. «Веду мистера Данворти навестить мистера Чаудри», — пояснила Мэри. «Нам нужны СЗК. Как он там?» «Снова жар. 39,5». Сестра выдала им СЗК, которые оказались бумажными защитными костюмами, запаянными в одноразовые упаковки. Халат с завязками на спине, шапочка, маска, не налезающая поверх шапочки, бахилы и защитные перчатки. Данворти опрометчиво начал с перчаток и потом целую вечность копался, разворачивая халат и прилаживая маску. «Вопросы нужно задавать как можно четче», — инструктировала Мэри. «Спроси, что он делал утром, когда встал, один провел ночь или с кем-то, где завтракал, кто там еще был, в таком духе. В бреду он будет путаться, поэтому, возможно, придется переспрашивать по несколько раз». Она открыла дверь в палату. Хотя какая там палата? В комнатке едва умещались койка и складной стул. Даже не кресло. Стену позади кровати занимала аппаратура и разные экраны. На дальней стене виднелось занавешенное окно, а вокруг еще аппаратура. Глянув мельком на Бадри, Мэри принялась изучать данные на экранах. Данворти тоже посмотрел. Ближайший пестрел цифрами и аббревиатурами. На нижней строчке значилось ПИТ 14320691 22 12 54 18.03.200/POFT 18.00 KS УПНЦЛН 200 миллиграммов на КВЧ ГСЗ 40211 7 АРИНС. Видимо, назначение лечащего врача. На остальных экранах скакали ломные линии и шли колонки цифр. Совершенно ничего не понятно, за исключением строчки посередине второго экранчика с краю. Темп 39,9. Ух ты! Данворти перевел взгляд на Бадри. Руки больного лежали поверх одеяла, и к ним тянулись трубки подвешенных на штативах капельниц. В одной из них штук 5 баллонов подсоединялись к одной общей трубке. Глаза у Бадри были закрыты, лицо осунувшееся, будто он резко похудел за утро. Оливковая кожа приобрела какой-то странный, лиловатый оттенок. «Бадри!» — Мэри наклонилась над койкой. «Ты нас слышишь?» Бадри открыл глаза и посмотрел бессмысленным взглядом. Впрочем, узнаванию помешал скорее не вирус, а защитное бумажное одеяние. «Это мистер Дан Уорти», — подсказала Мэри. «Он пришел тебя навестить». У нее запиликал пейджер. «Мистер Дан Уорти», — прохрипел Бадри и попытался сесть. Мэри мягко уложила его обратно. «Он задаст тебе несколько вопросов». Ласково похлопав Бадри по груди, как в лаборатории Брейзноуза, она выпрямилась, разглядывая экран над койкой. «Лежи спокойно. Мне надо уйти, но мистер Дан Уорти останется с тобой. Отдыхай и постарайся ответить на вопросы». Она вышла. «Мистер Дан Уорти», — снова повторил Бадри, словно осмысливая. «Да», — профессор сел на складной стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Когда он должен вернуться?» — выдавил Бадри через силу и снова попытался приподняться. Дан Уорти придержал его, не давая сесть. «Что-то не так», — сказал Бадри.